Глава 32. «Она сошла на берег», — сказала Эдуан. Он стоял у двери в каюту Леопольда, которая, на удивление, оказалась не больше его собственной. Правда, свободного места в ней было куда меньше, из-за сундуков принца, стоявших вдоль стен, и десятка двух манускриптов в переплетах всех цветов, валявшихся где попало. Солнечный свет падал на узкую койку, где с недовольным ворчанием пытался проснуться принц Леопольд. «Кто и что сделал?» «Девушка по имени София сошла на берег, и теперь наш корабль забирает слишком далеко на восток от места высадки». Леопольд вскочил с постели, разбрасывая одеяло. «Зачем мне это рассказывать? Бегите к капитану! Нет, я сам ему скажу». Леопольд замер, изучая свой ночной халат. «Точнее, сначала оденусь, а потом скажу капитану». «Лучше я ему скажу», — проворчала Эдуан. Он никак не мог понять, как принц ухитрился проспать до позднего утра, и уж тем более он не мог понять, почему тот потрудился надеть для этого специальную одежду. Вскоре Эдуан оказался у румпеля и заговорил на ломаном картаранском, а матросы отступили в сторону, складывая пальцы в знак «отгоняющий зло». Эдуан не обращал на них внимания. Запах доньи сместился на север, а там была только суша. Суша означала, что время на исходе. «Вам нужно сойти на берег?» — спросил бородатый капитан, повысив голос. Можно подумать, Эдуан оглох. Моряк поднес к глазам подзорную трубу и осмотрел скалы. «Здесь негде причалить!» «Вон там». Эдуан указал на одну острую скалу, возвышающуюся над волнами. Но бревницы ушли за нее, так что мы должны следовать за ними. «Невозможно!» — капитан нахмурился. «Мы разобьемся и утонем в считанные мгновения!» Айдуан выхватил у капитана подзорную трубу и навел ее на одинокую скалу, окруженную бурными волнами. Картаранский корабль несся мимо и вот-вот окончательно покинет нужное место. Однако капитан, похоже, был прав. Высадка здесь невозможна. Вот только это было не так. Теперь, когда корабль проплывал мимо, Эдуан разглядел кое-что. За скалой был проход, бухта. Эдуан сунул подзорную трубу обратно капитану, но тот не взял ее. Она упала на палубу, и моряк выругался. Колдун не обратил на старого идиота никакого внимания и принюхался. Он жадно вдыхал, пока его видовской дар не учуял след Софи. Снег и лед. Она вошла в эту бухту, высадилась на сушу и двинулась на восток. И она не ушла далеко. Запах оставался достаточно сильным. Волнение охватило Эдуана. Оно бурлило в его крови и легких. Если он поторопится, то сможет поймать ведьму уже сегодня. И девушку на Матсе тоже. «Мне нужен колдун ветра», — сказала Эдуан, поворачиваясь к капитану и стараясь, чтобы его видовской дар продолжал светиться красным в зрачках. «Колдун ветра, лучше несколько. Столько, сколько нужно, чтобы перенести меня к той скале. С вещами». В первую очередь он имел в виду деньги. Капитан насупился, опустив глаза, но тут сзади раздался голос. «Делайте, что приказывает монах, капитан. Мы немедленно отправляемся на берег». «Мы?» Он повернулся лицом к принцу Леопольду, который теперь был одет в совершенно непрактичный бежевый костюм. «Мы?» — спросила Эдуан. «Но невозможно перенести 8 адских алебард». «Никаких алебард, монах!» Леопольд провел рукой по волосам и уставился на скалы Нубревнии. «София — невеста моего дяди, поэтому я присоединюсь к вам. Один». Мышцы на шее Эдуана напряглись от досады. «Но это сильно меня замедлит», — сказал он наконец, больше не утруждая себя формальностями. Но Леопольд посмотрел на него, с улыбкой и при этом совершенно холодно. «Может так статься, монах Эдуан, что я вас удивлю». Эдуан потерял из-за принца несколько часов драгоценного времени. Начать с того, что Леопольду потребовалась целая вечность, чтобы собрать единственный мешок и пристегнуть свою бесполезную рапиру. Затем Леопольд и командир адских алебард заперлись, чтобы обсудить очень тихо и очень выразительно «колодцы знают что». Эдуан все это время стоял на квартердеке, разминая пальцы и негодуя на медлительность принца. Когда на палубе собрались все колдуны воздуха, Эдуан уж было решил, что дело пойдет быстрее. Куда там? Колдуны перенесли их на скалу, перенеслись сами, и Леопольд потратил еще кучу времени, объясняя колдунам все то, что уже объяснил капитану. И что-то еще о том, каким образом надо будет сообщить адским алебардам, где и когда подобрать Леопольда с невестой его дяди. Поэтому Айдуан на несколько минут оставил принца и отправился в чащу высохших сосновых стволов. Вес серебряных монет и железной шкатулки, где они хранились, был слишком велик, чтобы таскать сокровища с собой, так что он решил все спрятать в лесу. Здесь не было слышно ни запахов, ни звуков. Как в море в одиночестве, где только соль и бриз, холодящий кожу. Еще оставался слабый шлейф запаха людей, что прошли относительно недавно, но сейчас вокруг никого не было. В этой безжизненной пустоте Айдуан чувствовал себя неуютно. Он чувствовал себя незащищенным, как на разделочной доске. Даже в монастыре на вершине горы были признаки жизни, а в небе порхали птицы. Неожиданно в его памяти всплыла история об этих землях, рассказанная старой наставницей Айдуана. История о яде, магии и войне. Однако Айдуан, когда слушал ее, представлял себе совсем не это. Он представлял себе пустошь, похожую на те, что видел в детстве. Те, что оставило за собой пламя Марстока. Почему-то вид этой безмолвной пустыни действовал на него хуже, чем вид тлеющих домов в далеком детстве. По крайней мере, обугленная земля и руины деревень свидетельствовали о том, что там поработала рука человека. Но Бревния же выглядела так, словно боги просто сдались, решили, что эта земля не заслуживает их усилий, и покинули ее. По крайней мере, в мире без богов некому было увидеть, как Айдуан прячет свои деньги. Он нашел полый пень и положил в него шкатулку. Если только кто-нибудь не подойдет вплотную и не заглянет внутрь дупла, она останется в безопасности. Проведя ножом по запястью, Айдуан рассек левую руку. Кровь хлынула, стекая по ладони, и, наконец, брызнула на железо. Теперь деньги были помечены. Айдуан сможет найти их, даже если забудет, где спрятал. Или, что важнее, даже если кто-то попытается их забрать. Порыв ветра прошелся по верхушкам деревьев. Это улетели колдуны. «Монах Айдуан!» — послышался голос принца. «Вы где?» Ярость вспыхнула в Айдуане, кончики его пальцев задрожали. Империя Леопольда опустошила это место. Она погубила не только людей, но и саму землю. И вот теперь принц топчется здесь, не проявляя ни почтения, ни уважения. Айдуан добрался до принца за считанные секунды, сдерживая скрежет зубов. «Тише», — прошипел он. «До конца нашего путешествия лучше не разговаривать». Принц склонил голову и даже как-то ссутулился. В его крови разлился слабый холод. Леопольд знал, что сотворил его народ, и ему было стыдно. Более того, он не считал нужным скрывать это от Айдуана. Но у колдуна не было времени удивляться. «К нам кто-то приближается», — сказал он, подхватывая с земли мешок Леопольда. «Пахнет солдатами. Держитесь поближе и не шумите». Некоторое время они шли по равнине, но чем дальше продвигались, тем больше оживал пейзаж. Вдруг зажужжали насекомые, запели птицы, и даже зеленая листва кое-где зашелестела под порывами ветра с Джидансийского моря. Прибрежные скалы становились все выше, и в конце концов запах Софи переместился вглубь, к какому-то отверстию в скалах. Лес патрулировали солдаты, но Айдуан без труда избегал их. Он всегда чувствовал их задолго до того, как они с Леопольдом могли наткнуться на патруль. Однако необходимость постоянно сворачивать и прятаться сильно замедляла. Солнце уже было в зените, когда на пути им стали попадаться признаки людского жилья. Сначала это был запах дыма и более утоптанные тропинки. Потом послышались голоса, в основном женщин и детей. Поскольку Айдуан и Леопольд приближались к реке, а по тропе, судя по всему, постоянно ходили, настало время проявить осторожность. Айдуан решил разведать обстановку в одиночку и ненадолго оставить принца в каком-нибудь укрытии. За несколько мгновений Айдуан нашел поваленный дуб, который лежал вдали от тропы, и рядом не было запахов патрульных. Дерево упало совсем недавно, так что на нем почти не было гнили или мха, но Айдуан был уверен, что Леопольд все равно найдет на что пожаловаться. Однако, когда наемник предложил юноше прилечь, Леопольд не стал ни жаловаться, ни сопротивляться. Более того, он с неожиданной грацией пролез под стволом дуба. Паранойя овладела Айдуаном, пока он наблюдал за происходящим. Принц стал слишком покладистым и удивительно осторожным на суше. Но стоило Леопольду скрыться из вида, Айдуан сразу отбросил все мысли о нем. Софи. Вот что имело значение здесь и сейчас. Пока колдун крался к грохочущей реке, его дар улавливал множество запахов. Даже слишком много. Здесь было полно народу, так что им с Леопольдом никак не пробраться мимо. Река тоже добавляла сложностей. Айдуан мог легко переправиться через нее сам, но он не мог перетащить принца. Придется искать другой путь и пытаться выйти на след Софи позже. Вернувшись к принцу, Айдуан задумался о том, в каком направлении лучше двигаться, а также о том, как быстро он сможет переправить принца через реку, даже если будет не готов к этому. Он опустился на колени возле поваленного бревна, готовый подставить принцу руку. Леопольда там не было. Айдуан мгновенно начал вынюхивать аромат новой кожи и дымящегося очага, но ничего подобного вокруг не было. Наемник опустился на четвереньки и пошарил под поваленным дубом. На случай, если какой-то колдун Морока проник сюда и обманул его, или внизу есть какой-то потайной ход. Ни того, ни другого не было. Принц Леопольд исчез. Айдуан отполз назад и поднялся на ноги. Пульс участился, и его охватил неистовый страх. Должен ли он искать принца или бросить его? Порыв ветра прошелестел среди деревьев, оборвав мысли монаха, а потом и вовсе разрушил их. В воздухе повис запах чьей-то крови. Колдун уже чувствовал его когда-то. Замерзшее озеро и снежная зима. Рука Эдуана мгновенно переместилась на эфес меча. Он мысленно обшарил лес, стараясь уловить этот запах, определить и запомнить. Когда пришло осознание, Айдуан едва не отшатнулся назад. Он чувствовал запах этой крови в Виньясе на пристани. Это означало, что кто-то последовал за ним в Нубревнию, а теперь этот кто-то похитил принца Леопольда фон Картора.